Глава 7. Должна ли я пойти в полицию? Я сидела на скамейке в парке возле пруда и смотрела на белого лебедя, медленно дрейфующего по идеально ровной глади. Лебедь был сыт. Я бы даже сказала, перекормлен уже с утра любителями утреннего мациона на природе. И потому очень ленив. Мне было из-за чего понервничать. Я оказалась в довольно неприглядной ситуации. Во-первых, я действительно была самой первой, кто видел огоньки на кроссовках. Правда, не я лично Дину обнаружила. Но зато я могла повторить весь путь убийцы, если он пошел к лестнице и поднялся на набережную. Или я могла видеть его, если он направился назад, по берегу. Кто-то же шел мне навстречу по берегу. Во-вторых, пока никому из ребят-официантов не пришло в голову упомянуть обо мне при полицейском опросе. Но это до поры до времени. Сегодня-завтра кто-нибудь из них нечаянно про меня скажет, и все мои расспросы и неформальные кухонные беседы будут выглядеть крайне странно. Полицейские могут заинтересоваться и прервать мои длительные прогулки. Вместо моря я буду сидеть в душной маленькой комнатенке и бесконечно объяснять, по какой такой причине мне интересна погибшая девушка. Ну, а в-третьих, я только что молоденьким девчонкам втолковывала прописные истины об общественном долге, а сама все еще сижу на скамейке и пялюсь на толстого лебедя. Все, встаем и идем в полицию. В начале главного проспекта мне пришла в голову мысль, что не мешало бы обдумать, как я буду объяснять в полиции, почему не сразу рассказала об увиденном. В тот день мне стало плохо, и хотя меня отвез в гостиницу полицейский, но за несколько минут ничего толком не объяснишь. А потом, столько времени уже прошло, можно было бы прийти и рассказать, а я молчала и ходила гулять. Ошпарив язык и небо большим нечаянным глотком обжигающего кофе, пожалела себя, бедняжку. Зачем мне все это надо? Девочку я своим приходом в полицию не верну. Нервы себе истреплю. Кругом такая толпень профессионалов, что справятся и без моих жалких крох информации. Да и какая это информация, боже мой, в ночи что-то сверкнуло. Продолжая придумывать отговорки, я медленно ползла от одной витрины магазина к другой. Надолго зависала, рассматривая поделки из янтаря, обувь, шмотки, с величайшим вниманием и во всех подробностях. Маленькими медленными глоточками тянула кофе. Ведь его надо сначала допить. Неприлично идти в присутственное место с веселеньким пластиковым стаканчиком и говорить о погибшей девочке. «Вас что-то из этого так сильно заинтересовало? Вы скажите, я покажу. А то вы вход-выход немного загораживаете», — прозвучало совсем рядом со мной. Я повернула голову. Все как положено. Все атрибуты, сопровождающие подобный хрипловатый голос на лицо. Демонстрация лихости и брутальности. Цветастая бандана на голове, кожаная жилетка нараспашку. Руки от запястья до самых плеч в сплошных наколках. Свободные голубые джинсы. На шее плетеное ожерелье из кожи и металла. Обе руки увиты массой кожаных браслетов. Вот только кроссовки подкачали. Ярко-оранжевые. Ха-ха. Нет, спасибо, не надо. Я уже все посмотрела. У нас еще в витрине много всего необычного. Зайдите, взгляните. Я кивнула и сделала два шага вовнутрь малюсенького магазинчика. Настоящая каморка папы Карла. Только на стенах и на столе, вместо деревянных поделок и кружек, масса кожаных браслетов на все вкусы. Заинтересовавшись по-настоящему, я стала внимательнее рассматривать те, что висели на стене, слева от входа, и замерла от неожиданности. На тонких вколоченных гвоздиках висели несколько браслетов, похожих на те, что я видела на руке у лежащей на носилках погибшей девушки. «Откуда вот эти у вас? Вы сами делаете или кто-то еще?» Нет, я сам не делаю. Я только продаю. И всю кожу у авторов скупаю. Здесь все работы только авторские. Мой магазин так и называется – ручная работа. Здорово. А вот эти кто сделал? Я показала на так поразившие меня браслеты. Появилась тут недавно одна, Диной зовут. У нее очень своеобразные вещи. Да и делает она их нечасто. Я для нее даже специальный стендик завел. Видите, наверху Дина написано. Действительно, наверху деревянной дощечки над гвоздиками с плетенными украшениями было выжжено «Дина». Я на этот стенд только ее работы вывешиваю, чтобы не путались с другими. Они на любителя. Многие-то традиционную кожу спрашивают, плетеную или с металлом. Так вам какую дать примерить? А вы знаете, где эта Дина живет? Ляпнула я, не подумав, и тут же сама испугалась заданного вопроса. Конечно, знаю. Она за железной дорогой живет, в доме на углу Победы и Безымянного. Только вам зачем? Вы и здесь ее вещи выбрать и купить можете. Она все, что делает, ко мне приносит. Вам какой браслет показать? Спасибо, пока никакой. Мне очень адрес ее нужен. Зачем? У нас с ней договор. Она вам не продаст без меня. Да вы, наверное, не знаете. Дина погибла совсем недавно, 3 дня назад. И я одна из тех, кто ее нашел. Мне удалось почти не соврать. Время тянулось и тянулось, а парень все молча меня разглядывал, наконец, матюкнувшись, сказал: «Пойдемте». Вслед за мной вышел из своей каморки, закрыл дверь на ключ. Достал из заднего кармана чуть потрепанную красно-белую пачку Честерфилда. Прикурил сигарету. Потом, словно опомнившись, предложил сигарету мне. Я отрицательно покачала головой. Не курю. «Что же теперь будет?» Он отступил на шаг от меня и стал разгонять сигаретный дым рукой. «Я не знаю. Вроде бы следствие идет. Вы покажете ее дом?» Он кивнул. Затушил об ближайшую урну окурок, и мы пошли. «Как получилось, что вы не знали о ее гибели? Вы редко встречаетесь?» Вопросы пришлось адресовать в спину моего попутчика. Парень двигался довольно быстро, и я уже немного запыхалась. Он резко остановился и повернулся, и снова некоторое время рассматривал меня очень внимательно. Потом соизволил ответить. «Я приехал вчера поздно вечером, еще ни с кем не виделся. Несмотря на все печальные обстоятельства нашего внезапного похода, в душе я тихонько радовалась очередной отсрочке посещения полиции. Минуя рынок и вокзальную площадь, мы прошли один квартал с коттеджной застройкой, перешли дорогу и оказались в начале улицы Победы. Я никогда не была в этом районе, и он сильно отличался от всего виденного мною в этом городе раньше. При этом был совершенно неотличим от миллионов таких же районов в таких же маленьких и не очень российских городах. Серый, сильно потасканный жизнью и унылый блочный дом вы найдете в любом городе. Он действительно занимал угол улицы Победы и Безымянного переулка. Хозяин магазина остановился возле первого же подъезда и буркнул: «Квартира 11, только хозяйка в другом подъезде живет». Повернулся и пошел прочь. «Подождите!» — крикнула я. «Может, вы меня представите?» «Мы с ней не знакомы», — прозвучало в ответ. Я присела на облупившуюся скамейку с вырезанным на спинке сердечком и стала ждать. Прошло полчаса или больше. Мне захотелось пить, посетить туалет. Я не знала, что именно жду, но со скамейки не уходила. Вокруг было тихо и безлюдно. Только шум машин иногда долетал. Невозможно было поверить, что всего в 5 минутах ходьбы есть море, курорт, старинные здания, парк. Открылась дверь подъезда, и появился пожилой мужчина в пестрой майке с выступающим пивным животиком, в оборванных внизу джинсах и домашних шлепках на босу ногу. Я обрадовалась ему как родному, вскочила со скамейки, пока он прикуривал. От неожиданности он дернулся назад и остался в одном тапке. «Здравствуйте!» — с энтузиазмом начала я. «А как мне найти хозяйку 11-й квартиры?» «Любашу, что ли?» «Так сейчас придет!» «Видел, в магазин пошла. Только она в соседнем подъезде живет, на 4-м этаже. А ты что, квартиру снять хочешь?» «Ну да. А что, хорошая причина повидаться с хозяйкой?» «Она тебе не сдаст. Почему это?» «Так занята квартира-то. Может, у меня комнату посмотришь? Я на этаж выше живу, даже море видать». «Спасибо, буду иметь в виду. Но я с Любашей сначала поговорю. Мне ее рекомендовали». «Ну, поговори, поговори». Он втиснул босую ногу в тапок, выкинул окурок в траву и поплелся обратно в подъезд. Я переместилась на скамейку к соседнему подъезду, ждать Любашу из магазина. В этот раз я решила засечь время. Это были самые тоскливые и одновременно самые тихие 7 минут моей жизни. Я все еще сидела, сгорбившись на скамейке, пытаясь болтать ногами, раздумывая, ззачем я трачу 9-й день отпускного времени на ожидание совершенно чужого мне человека для совершенно ненужного мне разговора, когда передо мной остановилась невысокая, полноватая, просто одетая дама. Синие шорты по колено и белая футболка без надписи и принта. На голове плетеная панамка. Тяжелые пакеты с продуктами в руках. Неприязненно спросила, что я тут делаю. Немного смутившись, я ляпнула. «Я жду вас, наверное, если вы Любаша». «Меня зовут Любовь Анатольевна», — сказала она резко. «Что вам нужно?» Несколько секунд я разглядывала ее доброе, чуть одутловатое лицо, большие и почти круглые густо-серые глаза, тонкие брови, выщипанные еще по старой моде, и все-таки решилась соврать. «Мне рекомендовали к вам обратиться по поводу аренды квартиры. Мне ненадолго надо. Давайте я вам сумками помогу». «Что вам здесь нужно?» — повторила она также напряженно. «Мне про квартиру». «А в гостинице что не живется? Не нравится?» «Почему? Нравится. А вы откуда знаете про гостиницу?» «Вы в нашей гостинице живете. Я там горничной работаю 2 недели в месяц. Мне задержаться здесь, скорее всего, придется. А в гостинице дороговато. Денег может не хватить. Вот решила комнату или квартиру подыскать». «Зачем?» «Что зачем? Из-за чего задержаться надо?» — смотрела Любаша на меня очень недоброжелательно. «На самом деле, это я Дину почти нашла», — решилась я наконец-то. «Ладно, пошли», — сказала Любаша, сунула мне 2 сумки, освободив правую руку, стала набирать код в двери подъезда. Квартира оказалась невысоко, всего 3-й этаж. Но поднимались мы быстро и с сумками, лифта в доме не оказалось, и перед дверью обе пытались отдышаться, прислонившись к стене. Открыв дверь 2 ключами, хозяйка квартиры буркнула мне: «Проходите». И сразу от двери свернула в маленький коридорчик, ведущий на кухню. Я потопталась у входа, оглядывая небольшое пространство. Низкий сероватый уже потолок, обои под кирпич, 2 плотно прикрытые деревянные двери. Квартира, наверное, 2-комнатная. И пошла за Любашей на кухню. Кухня была совсем не просторная и потому экономично заполненная. Самым главным был очень объемный холодильник, неожиданного сияющего золотого цвета. Все остальное значительно скромнее. Белая раковина, узкий рабочий столик без ящиков, на котором в уголочке ютилась простенькая капельная кофеварка. Плита. В углу длинный узкий деревянный, явно самодельно сколоченный шкафчик, видимо, главное место хранения. На сером крашеном круглом столе пакеты, из которых коробочки с готовой едой быстро перемещались в холодильник. Стол занимал не только центральное место, но и всю оставшуюся свободной от холодильника часть кухни. Присесть можно было только на два круглых табурета на тонких кованых ножках. Либо между столом и шкафчиком, либо между столом и плитой. Выбрав соседство со шкафчиком, я молча наблюдала за перемещением продуктов. Закончив, женщина скомкала пакеты и, не найдя куда их пристроить, так как я полностью перекрывала подход к шкафчику, вышла в коридор. Вернулась уже без пакетов и без панамки на голове. У нее оказались каштановые волосы с сединой и короткая практичная стрижка. Сложив руки на груди и облокотившись плечом на сияющий холодильник, она спросила еще раз. «Так что вам здесь надо? Вы из-за квартиры или из-за Дины пришли?» Я чувствовала, что щеки мои просто пылают, и решила про себя, что врать и выкручиваться больше не буду. Постараюсь рассказать все честно. «Вообще, из-за Дины. Думала, можно посмотреть, где она жила». «В квартиру не пущу. Там сейчас ее родители. Приехали вчера. И сдавать пока не буду». «Вы зачем расспрашиваете? Журналистка, что ли?» «Совсем нет. Я коротко рассказала про пирамидки, найденные на дюнах, про мой вояж по берегу, как перебиралась через камни и видела цветные всполохи, испугавшись, что это наркоман засел в темноте, и как потом увидела такие же огонечки на кроссовках погибшей девушки. Не могу сказать, что мне стало легче после такого рассказа, потому что чувствовала я себя глупее некуда. Любовь Анатольевна, — закончила я, — вы извините, что я тут вам голову морочу. Я сама не знаю, как все получилось. Я ведь в полицию шла сообщить, что я первая видела огонечки эти почти за час до того, как девушку потом обнаружили. А вот как-то к вам забрела. А вы как меня нашли-то? Кто адрес дал? Совершенно случайно. В магазинчике у одного парня увидела браслеты, такие, как у Дины на руке были. Оказалось, что это она делала. Он и показал, где Дина жила. Я у подъезда ждала. А потом товарищ один покурить вышел. Я поинтересовалась, как вас найти. Он и указал на этот подъезд. И сообщил, что вы в магазин пошли. А дальше вы пришли, и все вот и сложилось. «Встаньте, что ли?» — попросила она, оторвавшись от холодильника. Я встала, протиснулась мимо нее в коридор. Постояла, ожидая, пока хозяйка, задвинув табурет под стол, рылась в шкафчике. На столе появилась какая-то настойка в прозрачной бутылке, этикетка с надписью по-немецки, две высокие граненые рюмки и зефир в початой коробке. Табурет вернулся на прежнее место. «Давай помянем Диночку», — сказала Любаша, разливая светло-коричневую жидкость по рюмкам. Я кивнула, достала из сумки упаковку антигистаминного, проглотила на всякий случай одну таблетку. Шагнула обратно в кухню, уселась за стол и подняла рюмку. Царствие ей небесное, светлая девочка была. Мы выпили одним махом горьковатую, режущую гортань жидкость, взяли по зефиринке. «А вы что, знали ее?» — удивилась хозяйка квартиры. «Лично нет. Видела только несколько раз случайно на улице. На пляже, в компании с какими-то странными субъектами. Ну и пирамидки». «Да уж, к ней вечно липли придурочные, да несчастненькие. Она и сама странноватая была. Добрая слишком. С камнями своими да рунами все возилось, только до добра это все не довело. Может, у нее парень был, подруги какие? Может, и были, только сюда никого не водила. Я, правда, сразу, если девчонки молодые в наем берут, предупреждаю, чтоб без гулянок их, бесконечных, и без жильцов дополнительных. Но все равно, знаете, как у них в компаниях-то бывает? То один останется заночевать, то подружка на автобус опоздает, А Дины нет. Никогда у нее лишнего кого в квартире не было. Как же вы уследить можете, есть или нет? Так у меня с наемной квартиры стенка общая в главной комнате. Хочешь, не хочешь, а услышишь, что происходит в соседней квартире. Труда не составит. Я же свою жилплощадь сдаю. А живу пока здесь у сестры. Она на заработки 5 лет назад подалась, так в Германии и застряла. Домой не едет, жизнь свою устраивает. Вы-то как меня запомнили, что я в гостинице живу? Я соседний с вами номер люкс убирала после киносъемок. Может, еще по одной, напомин души? Предложила она, открывая бутылку. Давайте, махнула я рукой, соглашаясь. Вторая рюмка проглатывалась уже полегче. Я вот все думаю, а вдруг она еще жива была, пока я мимо пробиралась? Надо было посветить телефоном, посмотреть. «И чего бы ты там увидела?» — спросила Любаша, плавно переходя на «ты» после второй рюмки. «А если бы и вправду был бы наркоман? Или вот увидела бы ее, испугалась, сама бы об валуны разбилась? У нас там, где камни, волнорезы навалены, очень осторожными надо быть. Каждый год руки-ноги кто-нибудь да сломает». Но другая женщина, которая нашла девочку, не испугалась же? Может, и испугалась, но она не одна была. Все равно, надо было в полицию сразу позвонить, сказать, что кто-то под набережной лежит. Это, конечно, позвонить не мешало. А вдруг эта парочка обжималась в темноте? А тут вы с полицией. Кофе будешь? Резко сменила она тему. Я молча кивнула. «Тогда вставай». Я вновь немного потопталась в коридоре, ожидая, пока Любаша достанет пачку молотого кофе, сахар, полосатые чашки с нарисованным красным маяком, маленькие ложечки с деревянными ручками. Прямо из крана Любаша залила воды в кофеварку и стала отмерять ложечкой кофе. Я вернула табуретку на место, и мы уселись ждать, пока нам накапает кофе. «Все равно пойду завтра в полицию, расскажу», — продолжила я прерванную тему. «Сходи, если душа требует, а лучше в церковь, свечку поставь, больше пользы будет». Голова у меня немного плыла от двух рюмок неизвестного. Спросить, что мы пьем, я постеснялась. Кофе был принят мною с благодарностью. Сделав пару глотков, я вспомнила, что хотела уточнить. «Дина в кино снималась?» «Говорила, что в массовке несколько раз принимала участие. У нас это сумасшествие который год, сразу в конце зимы начинается. Чуть потеплеет, и пошло, одно кино за другим. Девчонки носятся между съемками, свихнулись совсем. Дина все переживала, что какие-то знакомые ее постоянно участвуют, а ей все не везет». «Да, для массовки она явно не подходит. Очень выделяется, все внимание в кадре на себя перетянет», — усмехнулась я. «Она всегда так выглядела?» «Другой не видела. Она, кстати, накануне того вечера очень радостная была. Говорила, что ей целый эпизод могут выделить в этом новом фильме. Про полицию и спортсменов, что ли. Киногруппа от нас вот только съехала». В гостинице кто-то углядел, наверное, девчонку. Это которые рядом с моим номером все снимали? И кого же она должна была играть? Играть вряд ли. Так, постоять где-нибудь для фона. Но очень радовалась, говорила, что вот, наконец, все и сложилось. Вы об этом полиции говорили? Про кино? Зачем? Да и не спрашивали полицейские особо ни о чем. Как случилось несчастье-то, они пришли уже в ночи. Кто-то указал, что у меня квартировало. Спросили, кто, откуда, как давно живет. В вещах ее покопались, паспорт забрали да ушли. О чем говорить с ними? Ударилась девочка нечаянно головой. Ты тоже на камнях тех могла приложиться, будь здоров. Только тебя нашли бы быстрее, на виду. Не пойму только, чего она под бетон этот полезла. Там же грязь и пакость всякая. Если только в туалет срочно захотела. А на набережной все кабинки заняты были и очередь. Место там нечасто посещаемое, можно успеть. Девочки-официантки мне сказали, что в полиции уже решили, что не совсем несчастный случай. Что-то там экспертиза показала. Может, проинформировать следователя, что Дина собиралась сниматься в эпизоде? Да мало ли что эти болтушки говорят. С ними один раз полицейский поговорил, так они целый детектив придумали. Видно, про следователей Любаша еще ничего не знала. А ведь они на несчастный случай просто так приезжать не будут, значит, есть подозрения. Но я не стала морочить Любаше голову. На нее и так свалилась масса неприятностей. Одно общение с родителями погибшей девушки что стоит. Завтра пойду в полицию и сама все выясню. Я встала и начала прощаться. Поблагодарила за прием. Уже на лестничной площадке еще раз извинилась за свое первоначальное глупое вранье. «Ладно уж», — махнула рукой хозяйка квартиры. «Счастливо вам!» — и аккуратно, не хлопая, закрыла дверь. По все еще безлюдной улице Победы я вышла на более оживленную улицу Ленина. Одна машина, три человека. Пересекла проезжую часть и по узенькому тротуарчику, отгороженному маленькими столбиками, мимо старой частной застройки и новых частных мини-гостиниц, зеленых палисадников и раскрашенных граффити сплошных железных заборов, пошла к морю. До самой набережной мне не встретилось ни одной живой души, не считая беззаботно дрыхнувшего на солнышке толстого темно-рыжего котяры. Толпы гуляющих на набережной могли и испугать неподготовленного человека. После выпитых рюмок я не была уверена в своих силах. Поползла в направлении своей гостиницы, в том же ритме, что и большая часть прогуливающихся. Через несколько минут расслабленной ходьбы я узнала место, где нашли Дину. Не в силах совладать с подступившими слезами, подошла к парапету. Втиснулась между сменяющими друг друга любителями селфи и уставилась на море. На песок мягко и неспешно набегали волны. День сегодня неторопливый. Слева от меня была лестница, по которой можно спуститься на пляж, а прямо подо мной те самые камни, по которым я переползала, чтобы не намочить ноги, гуляя по пляжу всего несколько дней назад. Получается, что я стою почти над тем самым местом, где лежала в темноте и холоде так неудачно упавшая девушка. В тот вечер кругом было так же много народу, но никто ничего не видел и не слышал. И если бы не любопытная курортная псина, то тело могло пробыть в темноте и неизвестности черти сколько времени. Правда, сегодня каменная куча пользовалась популярностью. По самим камням ползали две девицы в сильно обтягивающих белых брюках и ярких курточках, надутые губки, крашеные рвано подстриженные белесые волосы, круглые темные очки. Забавные гламурные хипстерши, типаж, теперь обязательно присутствующий на курорте. Третья девица только в беленькой курточке и розовеньких джинсиках топталась на нижних ступеньках лестницы, пытаясь найти наиболее подходящий ракурс для фото. Командовала девицами, указывая, куда они должны добраться. С перемещением в нужном направлении у девиц выходило не очень. Я на собственном опыте убедилась, как тяжело передвигаться по этим мокрым громадинам с острыми ребрами. Но троица, хихикая и матерясь, с увлечением играла в фото художника и модели. То ли они совсем не знали о погибшей на этом месте девушке, то ли наоборот, именно это событие и привлекло их. Как все-таки странно устроен мир. Еще не похоронили девушку, которая на этом самом месте завершила свою жизнь, Но никто ни цветочка, ни плюшевого мишки на камне не принес. Конечно, это происшествие не показывают в новостях, и нет возможности засветиться, демонстрируя свою причастность и шаблонный эмоциональный всплеск. Зато так увлекательно ползать на месте, принесшем смерть, в поисках лучшего вида для атмосферного фото. Ладно, что я психую? Скорее всего, никто и ничего не знает и не слышал. Курортный город – не то место, где о смерти трубят на каждом углу. Я с печалью посмотрела еще раз на камни. Теперь девицы поменялись местами, и по камням соскальзывала та, что в белой курточке. Пообещав себе, что больше не буду заходить в эту часть города, я влилась в поток отдыхающих и неспешно потащилась в сторону своей гостиницы.